23. Лось посоветовал послать рассказы в один из ленинградских художественных журналов. Они вместе сходили на почту, вложили рукопись в большой конверт и отправили заказным письмом. Второй экземпляр Ринтен показал Маше. Она читала долго и внимательно, часто возвращаясь к предыдущей странице, легонько подчеркивая карандашом отдельные фразы и слова. Ринтен в нетерпении спросил ее: «Ну как?» «Очень хорошо», — ответила Маша. «Только мне кажется...» Ринтен насторожился. «Говори, говори, а ты не обидишься? Лучше обижусь, чем потом будет стыдно», — ответил Ринтен. «Мне кажется, что из твоих рассказов что-то ушло», — медленно произнесла Маша. «Возможно, что я не права, когда ты читал первые корявые во многом строки. В них была своя сила, свое очарование. Сейчас там все гладко. Очевидно, с точки зрения литературной техники не к чему придраться. Но все же что-то ушло». Ринтен еще раз перечитал рассказы, но не заметил ничего такого, о чем говорила Маша. «Может быть, ей кажется. Конечно, теперешний текст нельзя сравнить с тем, что было даже в самом последнем варианте. Корявость стиля, некоторая, если можно так сказать, торосистость языка, исчезли. Текст читался легко, гладко. Что в этом плохого? Может быть, она жалеет, что из рассказов исчезли многочисленные описания местных обычаев, нравов, живописные этнографические подробности. Она считает, что эти черты привлекательны, украшают рассказы. С одной стороны, она права. Меховая оторочка кухлянки красива. Снежные иглу эскимосов на фоне черных скал на бескрайних просторах Арктики выглядит гораздо лучше, чем деревянный или каменный дом. В том, что в Яранге горит жирник, живой огонь, плавающий в нерпичьем жиру, и в этом есть свое очарование. Так говорят люди, которые никогда не мерзли в снежном иглу, не надевали на голое тело жесткую мездру оленьей шкуры. Им не приходилось разжигать застывший мох в жирнике и дышать днями, месяцами, годами, веками чадом тюленьего жира. Они восхищаются отвагой морских охотников, устремляющихся в погоню за китами, гарпунящих морского великана рукой. И не знают, и не ведают, стоит киту задеть хвостовым плавником байдару, и она переломится, как сухая спичка. И не умеющие плавать охотники окажутся в ледяной воде. Находятся люди, которые откровенно высказываются в том смысле, что прогресс и техника лишают Арктику своеобразия, нарушают быт ее жителей, стирают самобытные черты в образе жизни северян, и вместо экзотических аборигенов получаются обыкновенные люди. Эх, покататься бы на собачьей упряжке! Размечтался как-то сосед по комнате, чех Иржи. Это должно быть очень приятное путешествие. Ринтен тогда рассказал, как ему приходилось ездить от Кенискуна в Улак, пробираться по торосистому побережью под скалами в эскимосское селение Нукен, возить лед, уголь, ящики со сгущенным молоком и макаронами и часами бежать рядом с упряжкой, держаться одной рукой за баран. Долго на нарте не усидеть, можно замерзнуть. А сколько возни с собаками! Перед дорогой их надо запрячь, если у кого повреждены лапы, надеть кожаные чулочки. Вернувшись с пути, нарубить копальхин, покормить собак, осмотреть и починить нарту. Нет, на трамвае ездить куда приятнее, чем на нарте. А почему бы об этом не написать, оттолкнуться от того случая? Когда Ринтен впервые ехал в дом отдыха в Тереоке, в вагоне перед ним сидела болтливая пожилая женщина. Она все время наклонялась к Ринтену, мотая перед его лицом черной вуалеткой от шляпки, и расспрашивала о жизни на Чукотке, предварительно искусно выведав, откуда родом ее спутник. Она ужаснулась, узнав, что тамошние жители ездят на собаках. «Это жестоко!» — с возмущением сказала она. «На собаках ездить!» Потом было еще много встреч с разными людьми, которые имели о севере самое смутно искаженное представление. Среди небылиц о Чукотке большое распространение получили рассказы капитанов, наблюдавших жизнь стойбищ в бинокль. «Пусть двое чукотских парней едут в поезде, и разговоры происходят в поезде, идущем через всю огромную страну. Пусть в рассказе будет много рассуждений, много того, что зовется публицистикой. Надо открыть читателю глаза на то, что издали кажется экзотикой, а на самом деле жестокая и трудная необходимость. Сказать во весь голос, что существует два вида буржуазного национализма. Один заключается в том, что человек открыто презирает другие народы, людей других рас, а другой, самый опасный, часто даже не осознается его носителями. Человек считает себя другом всех народов, а любуется не тем, чем сильны эти народы, а тем, чем они слабы, или даже тем, что о них выдумали. Написать о любви. Против того мнения, что так называемые примитивные народы не способны любить. Иногда некоторые, узнав, что ты из Чукотки, доверительным шепотом спрашивают: «А правда ли у вас есть такой обычай? Приходит гость и ложится с женой хозяина». И бывает при этом любопытный в душе, сладострастно облизывается и мечтает попасть туда,